Глава 16. Когда я заглянул к Клэр в ее комнату, девушка выглядела на редкость задумчивой и печальной. У меня даже застряли в горле слова упрека, что вальсамина она с маркизом кокетничала. Перед этим мы все сидели в гостиной, обсуждая предстоящее путешествие. Нет, никто из нас не обольщался тем, что Долина Чудес действительно отыщется. Кроме Клэр, которая вследствие своей принадлежности к женскому полу и юному возрасту продолжает верить в сказки. Душу грело другое. Путь наш лежал в нужном направлении, строго на юг. Отправлялись мы туда рекой, в большой посудине, на которой места хватит всем и даже Пегги. Причем нас будут кормить, а также платить жалование. Ну и чем не повод для оптимизма? Где именно находится долина прежних, Дон Франциско отвечал весьма уклончиво. Он лишь заявил о том, что вначале нам нужно спуститься по реке Карбе до самого моря. Ну а уже затем мы отправимся туда, куда нужно. Путешествие предстояло длительное, но так оно все обычно и происходит. Нисколько не сомневаюсь, поблизости от тех мест, где по убеждению маркиза находится Долина Чудес, немало человеческих поселений. В них проживает достаточное количество охотников за сокровищами. И вот они убеждены, что долина располагается где-нибудь поблизости от Карбента, в тех же неприступных Карбентских горах, которые, кстати, прекрасно видны из окон гусей и копыт. Такова уж человеческая натура. Обсуждая предстоящее путешествие, мы говорили и о том, что нам может понадобиться, заодно инвентаризируя наше скромное снаряжение. Как Блес наткнулся на корону шлем, мне понять толком так и не удалось. Вероятно, после его вопроса, нет ли у кого лишнего оселка палаш поточить, я посоветовал ему посмотреть в моем мешке. Блес и посмотрел. «Во, это что за непонятная хрень?» Удивился он, вынимая из мешка поблескивающую штуковину, на которую я уже успел приделать завязочки. «Так», — прошептала Клэр, не сводя с меня гневного взгляда. «Кое-кто из нас утверждал, что продал ее. Тут все было сложно. Когда Клэр спросила, Лео, ты ее продал? Я ответил ей. А на какие деньги, считаешь, мы купили тебе платье и все остальное? Получается, напрямую я не утверждал, что продал эту дырявую кастрюлю. Суть в том, что в Карбенте мы бы не смогли взять за нее настоящую цену. Все-таки он не таких вольных нравов, как любой портовый город, где борделей тысячи, и в каждом из них ее оценили бы по достоинству. Вот там бы мы и погрели на ней руки». Вкратце, ход моих рассуждений был таковым. Я на глаз оценил корону-кастрюлю, разделил вырученную сумму на каждого и уже из своей предполагаемой прибыли купил Клэр подарки. Но потратил-то я только собственные деньги, взяв их из той доли, которая мне полагалась от продажи остального товара. Позже, когда мы этот предмет действительно продадим, причем за его настоящую цену, подумаешь, к тому времени на нем будет 26 царапин, каждый получит свою долю. Если денег будет больше, чем я на то рассчитываю, заберу себе разницу. А если наоборот, вложу их из собственной доли. То есть все честно. Пока я специально для Клэр делал многозначительный вид, после все объясню, Блес, повертев кастрюлю в руках, решительно надел ее на голову. Дальше произошло вот что. Вздрогнув, он изменился в лице, после чего обвел взглядом нас троих, задержавшись им на Клэр. Пометуя, чем все закончилось в случае с ней самой, я стремительно прикрыл девушку телом. Думая о том, что главное — успеть сбить с головы Блеза эту штуку, когда он на нее кинется. Справиться с ним мне будет трудно, и дело не обойдется без повреждений у нас обоих. А если Клэр кинется защищать еще и Барри, который грыз толстенную говяжью кость, и та исчезала с пугающей быстротой, дело может закончиться вообще плачевно. К моему удивлению, вместо того, чтобы наброситься со страстными объятиями на девушку, Блес отвернулся от всех, уставившись на мерцающий огонек светильника. Отрешенно так уставился. Молча, не говоря ни слова. Молчали и мы. Мы с Клэр по понятной причине, ну а головешка, потому что никогда прежде ему не доводилось видеть Блеза в таком отрешенном состоянии. Наконец он заговорил. «Я должен был его убить. Обязательно должен был. Но не сделал этого, потому что струсил. Но я должен был это сделать даже ценой собственной жизни». Дослушивать то, что больше всего походило на исповедь, я не стал, сорвав с его головы эту штуку. И Блес будто очнулся. Он снова обвел взглядом нас всех, потрепал Барри за ухом. «Все так и есть. — сказал наконец он. «И это моя боль». «Почему на Блеза эта штука подействовала именно так?» После затянувшегося молчания спросила наконец Клэр. «Конечно же, у меня был готовый ответ. Потому что она вызывает самое сокровенное. У одних одно, у других другое». «Уж не хочешь ли ты мне сказать?» — начала была она. «Хочу», — с готовностью кивнул я. «Просто ты сама себя обманываешь. На самом деле ты другая». «И другой ты мне нравишься еще больше. Интересно было бы надеть ее на твою голову». «И чего бы нового ты обо мне узнала?» Я посмотрел на Клэр тем особым взглядом, после которого любой девушке становится понятно, что хотел бы сделать с ней мужчина буквально в следующее мгновение. Если она не глупа, как пробка. Что к Клэр не относится ни в коей мере. «Нет, я не такая», — немного подумав, ответила девушка. «Точно не такая». «И что плохого в том, если ты все же была бы такой? Конечно, не ко всем мужчинам подряд, а только к тому, который очень тебе нравится». «А давай проверим еще раз». «Нет», — покачала головой Клэр. «Боишься саму себя?» «Да ничего я не боюсь, а уж себя так вообще ни капельки». «Так, может, все-таки наденешь?» — спросил я с самым равнодушным видом. «Если ни капельки». «А вот возьму и надену», — запальчиво ответила она. «И тогда ты точно убедишься, что я не какая-нибудь там». «О боги, ну какая? Такая, о которой мечтает практически любой мужчина?» Чтобы женщина иногда сама проявляла инициативу, а не делала вид, что уступает только настойчивым просьбам. Есть и другие женщины, для которых проявить инициативу самой в порядке вещей. Но почему некоторым для этого нужна то ли кастрюля, то ли корона, то ли шлем? Все-таки ты боишься. Я ехидно улыбнулся. И нечего было меня обманывать. Я же сказала, что не боюсь. Ну так надевай. Ну и надену. И Клэр почти уже надела ее на голову, когда остановилась. На некоторое время она замерла. «Что, настраиваешь себя, что ты не такая?» «Вот еще. Смотри». «Ну, наконец-то!» Успел обрадоваться я, когда Клэр вдруг ловко нахлобучила этот дуршлаг без ручки мне на голову. Светало. Я осторожно скосил глаза на девушку, которая удобно пристроила голову на моем плече. Явно не спит. Ресницы у нее подрагивают. «Может, все-таки расскажешь, что произошло после того, как ты напялила на меня эту кастрюлю?» Судя по всему, ничего страшного, поскольку ночка выдалась замечательнейшая, а сама Клэр вела себя так, как будто корона была на ее голове, причем все время. Беда заключалась в том, что сам я абсолютно ничего не помнил. Что же со мною было с нею на голове? И очнулся только тогда, когда мы уже лежали в постели, и девушка страстно меня целовала. Только какое-то смутное видение, будто я перед Клэр исповедался. И еще плакал. Но вот этого точно быть не могло, поскольку слезы я лил в последний раз еще в глубоком детстве. Перебьешься. Но почему мир ко мне так несправедлив? И Клэр все помнит, и Блез, а я нет. А о чем хоть я говорил? Или рассказывал? Лео, я тебе 100 раз уже отвечала, не скажу и не допытывайся. Ну как можно ответить 100, когда я всего 3 раза спрашивал? И вообще, скоро вставать. После чего Клэр посмотрела на меня так многозначительно, что я невольно подался к ней навстречу. По истечении недели после вышеописанных событий мы и отправились в нашу экспедицию. Должен заметить, не без некоторой помпезности. Правда, вся она относилась к маркизу де ла Сантисимо. Вообще-то, свое отбытие тот хотел произвести в обстановке строгой секретности. Но то, что знает мажордом, во время любовных игр становится известно и кухарке. От нее тем же путем конюху. Тот ночью в постели на ушко поведает секрет служанке. Она, между делом, тоже ночной порой проболтается кучеру. У того найдется хорошая знакомая среди городских белошвеек, клиентками которых являются все знатные дамы города. И потому в конечном итоге на причале нас провожала целая куча народа. Не хватало разве что оркестра. Среди провожающих преобладали празднично одетые девицы брачного возраста. Хотя попадались и откровенные матроны, но усиленно молодящиеся. Что было понятно и без лишних слов. Дон Франциско молод, знатен, красив, богат и свободен от брачных уз. Женщины махали ему платочками, сам он в ответ кланялся, улыбался и посылал воздушные поцелуи. Судя по их количеству, поцелуев должно было хватить каждой. Мы всей нашей компанией скромно стояли на палубе барки «Мартисия», что в переводе с васнийского означает «ласточка». Барку переоборудовали в галеру, проделав в ее бортах портики для весел и установив сиденья для самих гребцов. Еще на ней установили мачту. В основном же переоборудование «Ласточки» заключалось в том, что кормовую надстройку существенно увеличили, устроив в ней покой маркиза, его обеденный зал, кухню и личный кабинет. Появилось в ней и еще одно немаленькое помещение. Без окон, но с надежными железными дверями. Для хранения будущих сокровищ, которые по замыслу маркиза должны быть у него под боком. Вот же уверенность в успехе у человека. «Лео, ты только посмотри!» Головешка указал на появившуюся в отдалении группу пропыленных всадников. «Точно они или мне только кажется?» «Точно, быстро все попрятались!» Немедленно приказал я, волоча под руку сопротивляющуюся Клэр к противоположному от причала борту. «Лео, что за шуточки?» Возмущалась она. «И вовсе я никому не улыбалась!» «Улыбалась, улыбалась, но сейчас было не до этого. Ты желаешь продолжить беседу с бароном Эльхасио о Гипниусе Авесьена? Нет? Ну тогда не оборачивайся и вон любуйся вон теми уточками. Смотри, как красиво они плывут». Это действительно был барон Эльхасио. Он изрядно спал с лица, его щегольские усы приобрели запущенный вид, одежда от тягот пути значительно поистрепалась. Но глаза по-прежнему горели азартом. В отличие от его людей, воплощавших собой полное уныние. И глаза у них азартом не горели. Ко всему, у многих из них они были заплывшими, но теперь уже с правой стороны лица. Учитывая, что барон Эльхасио левша, ничего удивительного. «Нет, ну какой же он все-таки настырный-то, а?» Скрежеща зубами, размышлял я. Никак не может успокоиться. Нетрудно предположить, что случится дальше. В Карбенте барон наведет справки о нас и обязательно узнает, что мы в нем побывали. Хуже того, ему расскажут и о том, что теперь мы в одной команде с маркизом. Сам де ла Сантисимо однажды отзывался о бароне с явным пренебрежением. Но тут дело касается задетой дворянской чести. И встретятся они, совсем неизвестно, чем все обернется. Не сыграет ли злую шутку с доном Франциско, так сказать, корпоративная солидарность? Необходимо быть начеку. Наконец, с берега отдали чалки, наша галера под восторженные крики медленно, но величаво начала свой путь вниз по течению Карбы, навстречу с сокровищами. И нам на некоторое время можно было успокоиться. Первые несколько дней плавания прошли спокойно. Если позволяла погода, а она постоянно нам благоприятствовала, маркиз распоряжался накрывать общий стол прямо на палубе. Во главе его садился он сам, а нас, охотников за сокровищами прежних, рассаживал по обе руки от себя. Таким образом, за столом напротив нас всегда располагались местные охотники. Их тоже было четверо. Тем самым Дон Франциско ясно давал понять, здоровая конкуренция никогда и никому не помешала. Старшим у них был толстый Гван. Охотник, несомненно, опытный, и опыта, пожалуй, у него было нисколько не меньше моего. Он даже успел побывать в ущелье злых духов. Правда, до самого замка прежних, расположенного там, дойти не смог. Полностью оправдывая свое прозвище, Гван выделялся дородностью. И еще писклявым голосом. Все это наводило меня на сильнейшее подозрение, что уберечься от злобных ящериц ущелья у него не получилось. За столом было весело. Разнообразие и качество блюд, благодаря прихваченному маркизом с собой личному повару, нас постоянно радовало. Ко всему прочему, Дон Франциско оказался еще и любителем исполнить пару-тройку романсов, музыку и слова к которым сам же и написал. И потому каждый вечер, когда мы вставали на якорь, чтобы не плыть в темноте, поскольку Карба в верхнем течении изобилует многочисленными мелями, после ужина нас ждал концерт в его исполнении. Особенно мне запомнился романс, который маркизу постоянно приходилось исполнять на бис. «Я любил тебя, а ты меня гнала. Я любил тебя, а ты играла мною». В этом месте голос маркиза становился настолько высок и пронзителен, что слышно было, как в прибрежных камышах тревожно перекликаются между собой цапли. А потомство этих длинноногих и длинношеих птиц при этом раньше времени пытается встать на крыло. Откровенно говоря, романсы не очень-то мне и нравятся. На мой взгляд, у нормальных мужчин от них обязательно вянут уши. Но не у женщин, для которых каждое слово романса находит себе отклик в их сердце. Даже у таких безжалостных, как Клэр, у которой каждый раз, когда маркиз исполнял песню о неразделенной любви, увлажнялись глаза. Хотя в последнее время девушку узнать можно было с трудом, Настолько ласковее она ко мне стала относиться. Теперь мне даже заикаться не приходилось о своем праве господина. Каждый вечер я приходил к ней в каюту, и она уже меня ждала. И мне оставалось только сетовать, что давно уже следовало надеть эту штуку на голову не ей, а себе. Вообще же, мне по нраву совсем другие песни. Например, бравурные марши. Такие, чтобы, выслушав их, начинал испытывать горячее желание пойти войной на соседнее королевство. Или душевные баллады. В моей любимой говорится вот о чем. Пришел солдат с войны, а жена от него глаза прячет. А тут еще лишний ребенок бегает, который по всем срокам никак не может быть от солдата. И тогда он ей заявляет: «Да ничего страшного, мол, случилось и случилось, с кем не бывает. Я ненадолго сюда пришел. Так, погостить пару деньков, да сказать, что больше ты меня не увидишь». А она ему в ответ: «Верно, я тебя ждала, мой герой, и в мыслях никогда ничего такого не было. Барон во всем виноват. Наш господин, а не я». Ударила тогда солдату в голову горячая кровь. Да так ударила, что спалил он замок барона, а самого его на вилы поднял. Солдаты, конечно же, потом четвертовали, но дело-то благородное он сделать успел. Его вообще могли на войне убить. А так он хоть правды добился, пусть и ценой собственной смерти. Эту балладу Главёшка хорошо поёт. У него вообще голос замечательный. Но по понятным причинам в присутствии маркиза такие песни недозволительны. А жаль. Так бы все и плыло своим чередом, вместе с нашей галерой до самого устья, где Карба вливается в Илнойское море. Когда бы однажды на ласточку не напали речные разбойники. Произошло это событие в том месте, где в Карбу впадает река Сидера, после чего первая становится совсем уж широкой. Причем настолько, что, говорят, с одного берега с трудом можно увидеть другой. Вот тогда-то нам и должны были пригодиться мачта с парусом. Вместе слияния рек и воды-то практически не было видно из-за многочисленных, сплошь поросших густой зеленью, островков. Оставалась только узкая протока вдоль левого берега, где на высоком берегу темнели руины форта. К прежним они отношения не имели. Как рассказывал шкипер ласточки Аудис Лавост, когда-то здесь проходила граница между Саганией и соседним Дамарком. Затем границы Сагании значительно раздвинулись, и форт стал не нужен. «А зря!» Помахав указательным пальцем, сказал он. «Опасное местечко. Сейчас как будто бы все поутихло, а раньше здесь разбойниками кишмя кишело. Но кто знает, кто знает. Нам бы протоку спокойно пройти, ну а дальше уже легче будет». Спокойно пройти не удалось. Едва только острова показались из-за поворота реки, к нам навстречу устремились с полдюжины лодок. Больших таких лодок, которые помимо гребцов вмещали каждые еще и несколько человек с оружием. Даже с беглого взгляда я насчитал их около 70. То есть почти в два раза больше команды «Ласточки», из которой чуть ли не треть имела весьма смутное представление, с какого конца правильно браться за оружие. А четверо из них вообще были женщинами. Само собой, к ним относилась Клэр. Помимо нее пассия маркиза, фигуристая голубоглазая блондинка леди Хельга. И две ее служанки, тоже молоденькие и такие же симпатичные. «Тревога!» Громовым голосом прокричал капитан Лавост, и ему тревожно завторил корабельный колокол. «Мы только что отлично отобедали. После трапезы, по своему обыкновению, Дон Франциско уединился в каюте с леди Хельгой попрактиковаться в искусстве риторики», — утверждали они оба. Вероятно, маркиз был настолько в этом силен, что леди Хельга отправилась вместе с ним в опасное путешествие, несмотря на все неудобства быта кочевой жизни и уговоры своего мужа, который категорически был против. Я как раз раздумывал над предлогом, согласно которому мне удастся уговорить Клэр, она в это время самым мечтательным видом любовалась окрестностями, навестить ее каюту. Все выглядело таким умиротворенным, и вдруг... Вообще-то назвать Делла Сантиссимо легкомысленным человеком категорически было нельзя. И он отлично понимал, что путешествие предстоит опасное. Да и предки его получили дворянство с титулом совсем не потому, что лизали задницу его величеству королю с особым упоением. Нет, они были вместе с королем, рука об руку, когда тот огнем и мечом объединял государство, и маркиз полностью был их достоин. Когда капитан пробил тревогу, первым из тех, кто выскочил на палубу в латах и с оружием, был именно Делла Сантиссимо. Одним взглядом оценив обстановку, маркиз распорядился открыть то, что находилось на самом верху кормовой надстройки, над его покоями. И то, что до поры до времени было прикрыто парусиной. Наверху забегали люди, и вскоре надстройка удивительно стала похожа на крепостную башню с зубьями парапета. А поскольку обшита она была дубовыми досками в 3 пальца толщиной, не стоило опасаться ни стрел, ни арбалетных болтов. Окна сразу же прикрыли ставнями с узкими прорезями бойниц, что давало ей еще большее сходство с башней. А нечто бесформенное под парусиной оказалось парочкой так похожих на гигантские арбалеты баллист, по одной на каждом борту. Судя по конструкции, они отличались особой скорострельностью, причем посылали в цель сразу 3 снаряда. Сам маркиз соколом взлетел на башню. И теперь среди ее зубцов ярко сверкал гребенчатый шлем на его голове. Рядом с ним блестели шлемы Гаспара, его напарника Недда и еще нескольких воинов. Мы, охотники, люди ко всему привычные. И следующими на палубу появились толстый Гван и мы своей компанией. А также головешка с блезом и все при оружии. И еще Клэр, что было совсем уже лишним. «Девочка моя!» Подхватив под локоть, я настойчиво поволок ее в выглядевшую башней надстройку. «Тебе лучше спрятаться. Мы справимся сами, а ты лучше приготовь свои щипцы, пилы и корпии. Поскольку, как от лекаря, толку от тебя будет значительно больше». «Лео!» — Клэр нервно вздрогнула. «Если они захватят наш корабль, тебя просто убьют и всего лишь, но не меня! Тебе не о чем волноваться!» — твердо пообещал я. «Мы с ними обязательно справимся». «Ты же сам видел, каких много! Уж лучше я погибну в бою!» «Я тебе сейчас так погибну, что неделю на попе сидеть не сможешь!» Вслух же сказал. «Клэр, если дело все же дойдет до того, что они захватят корабль, в чем крайне сомневаюсь, я обязательно тебя спасу. Мы прыгнем в воду и доплывем до берега. И держи на всякий случай при себе Барри. Если все, что утверждают о колхнийской породе, правда, умения Барри вполне могут пригодиться. Все-таки Клэр права. Слишком их много». Наверху башни все выглядели спокойными и мрачными. Они смотрели на приближающиеся лодки и молчали. Расстояние до тех было еще велико, и потому не стоило даже пытаться из чего-либо в них попасть. Тут же находился и капитан Лавост, и я мысленно поблагодарил его за благоразумие. Накануне вечером мы встали на ночевку задолго до того, как солнце начало склоняться к горизонту. Тогда мне его действия были непонятны. Но не сейчас. Клайн рассчитал по времени так, чтобы миновать опасное место при свете дня. «Что обо всем этом думаете, Леонард?» Не отрывая подзорной трубы от глаз, поинтересовался маркиз. «И что тут думать?» «Нисколько не сомневаюсь, Дон Франциско, что между берегом и островом в протоке под водой протянут толстенный канат. И когда мы в него уткнемся, он остановит корабль. Течение развернет ласточку бортом, возможно, накренит ее, и тогда взобраться на палубу станет куда проще. Ну а всем нам будет совсем не до того, чтобы попытаться его перерубить». «Вот и мы рассуждаем так же», — кивнул маркиз. «Господин Лавост», — обратился он к капитану, — «отдавайте якорь, будем ждать их здесь». И тот не замедлил с приказом. Едва якорь зацепил дно, как ласточка развернулась кормой вперед, выставив таким образом перед собой башню, на которой мы и находились. «Лео!» — окликнул меня Гаспар. «Может, наденешь кирасу?» Я отказался. «Если эти люди все же захватят корабль, стальная кираса не прибавит мне плавучести. А еще мне придется помогать Клэр, которая толком не умеет плавать». «Это тот самый Якобс, сомнений быть не может», — сказал Лавост, подзорная труба которого, если и не выглядела произведением искусства, как у маркиза, то не отличалась от нее кратностью. О существовании речного разбойника Кровавого Якобса я узнал уже во время плавания, что нисколько не убавило в нем ни свирепости, ни кровожадности. «Тот, который сидит во второй от нас лодке, борта которой выкрашены в темно-синий цвет, а сам он весь покрыт татуировками и с трубкой в зубах?» Для того, чтобы разглядеть все подробности, мне не понадобилась помощь никаких оптических приборов. Маркиз с интересом взглянул на меня, но промолчал, лишь кивнув. «Ну что ж, теперь для меня есть цель», — думал я, поглаживая ладонью приклад арбалета. «Причем убить Якобса необходимо еще до того, как лодки к нам приблизятся. Самому Якобсу не придет в голову опасаться выстрела раньше времени, а у его людей будет достаточно времени, чтобы проникнуться тем фактом, что они остались без главаря». И тут я встретился с ним взглядом. Именно встретился. Причем готов был поклясться чем угодно, что этот человек видит ничуть не хуже меня. И мы оба вздрогнули от неожиданности. Мне, как и старику Михаю, приходилось слышать о людях с таким даром, как и у меня. Но это была моя первая подобная встреча. Вероятно, как и у самого Якобса. Но спросил я у маркиза совсем о другом. «Дон Франциско, а не знаком ли вам человек, который находится в самой дальней от нас лодке? В трубу вы его не разглядите, но сейчас я вам подробно его опишу». Едва я закончил его описание, настала пора вздрогнуть де ла Сантиссимо. Мало того, он еще и произнес: «Вот теперь абсолютно все мне становится понятным».